следуя совету рэпа, получил согласие карандаша. Рады представить вам фит карандаш рэпа. И точка зрения транзита Москва, Киев, подумай руки.